Глава 9. Разборка на бульваре Парадайз. Примечание редактора. К этому моменту в хронологии событий доктор Дьюк, судя по всему, совершенно выбился из сил. Представленная им рукопись была в таком беспорядке, что нам пришлось ознакомиться с оригинальной пленкой и расшифровать ее слово в слово. Мы ни в коей мере не редактировали эту главу, а доктор Дьюк отказался даже читать ее. И у нас не было ни малейшей возможности связаться с ним. Единственный связной адрес, которым мы располагали в течение всего этого времени, номер переносного телефона где-то на шоссе 61, и все попытки связаться по нему с Дьюком оказались тщетными. В интересах чистоты и принципиальности журналистской работы мы публикуем следующую главу так, как она сошла с пленки. Одно из многих, предоставленных доктором Дьюком наряду с рукописью для дополнительной сверки. Эта глава следует за эпизодом, в котором принимали участие Дьюк, его адвокат и официантка в ночной закусочной в Северном Вегасе. Логическое обоснование следующей операции вытекает из ощущения, полностью разделяемого как Дьюком, так и его адвокатом, что американская мечта должна быть обнаружена далеко за скучнейшими пределами конференции окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Запись начинается в Белом Ките, где-то на северо-восточной окраине Лас-Вегаса, когда он несется по дороге Парадайз. Адвокат. Направо Болдер-Сити. Это городок? Дьюк. Да. Адвокат. Поехали в Болдер-Сити. Дьюк. Хорошо, только давай где-нибудь выпьем кофе. Адвокат. «Во, прямо туда. Терри Тако Стэнд, США. Я бы решился отведать тако. 5 за бакс». Дьюк. «Звучит ужасно. Я бы предпочел заехать куда-нибудь, где один стоит 50 центов». Адвокат. «Нет, скорее всего, нам предоставляется последний шанс полакомиться тако». Дьюк. «Я хочу немного кофе». Адвокат. «А я хочу тако». Дьюк. 5 за бакс». «Это как? 5 гамбургеров за бакс?» Адвокат. «Нет, не суди атака по его цене». Дьюк. «Ты полагаешь, что можешь обставить эту сделку?» Адвокат. «А как же? Здесь есть гамбургеры за 29 центов. И така по 29 центов. Дешевая забегаловка, вот и все». Дьюк. «Так иди и договаривайся с ними». Резко искажается звук. Примечание редактора. Адвокат. «Привет». Официантка. «Чем могу помочь?» Адвокат. «Да, у вас есть здесь тако? Это мексиканские тако или просто обычные тако? Я имею в виду, вы кладете в него острый красный перец и тому подобное». Официантка. «У нас есть сыр и салат, есть соус, ну вы понимаете, добавить в него?» Адвокат. «Я имею в виду, вы гарантируете, что это аутентичные мексиканские тако?» Официантка. «Я не знаю. Эй, Лу, у нас есть аутентичные мексиканские тако?» Женский голос из кухни. «Что?» Официантка. «Аутентичные мексиканские тако?» Лу. «У нас есть тако. Я не знаю, мексиканские они или нет». Адвокат. «Да ну ладно, я просто хотел быть уверенным, что получу именно тот товар, за который плачу. 5 за доллар? Я возьму 5». Дьюк. «Тако-бургер, что это такое?» Доносится звук дизельного двигателя. Примечание редактора. Адвокат. «Это гамбургер с тако в середине». Официантка. «Вместо начинки». Дьюк. «Тако на сдобе». Адвокат. «Держу пари, твои тако — это просто гамбургеры с начинкой вместо сдобы». Официантка. «Ну, я не знаю». Адвокат. «Вы только что начали здесь работать?» Официантка. «С сегодняшнего дня». Адвокат. «Я так и думал. Никогда не видел вас раньше. Выходили в школу неподалеку?» Официантка. «Нет, я вообще не ходила в школу». Адвокат. «Да? Почему? Вы больны?» Дьюк. «Не цепляйся, мы пришли за тако». Пауза. Адвокат. «Как твой адвокат, я советую тебе заказать чили-бургер. Этот гамбургер с чили». Дьюк. «Слишком остро для меня». Адвокат. Тогда я советую взять тако-бургер, попробую один. Дьюк. В тако есть мясо, я попробую. И сразу чашку кофе, прямо сейчас, чтобы я мог выпить ее, пока жду. Официантка. Это все, что вы хотите? Один тако-бургер? Дьюк. Ну, чисто на пробу, а может, захочу еще парочку. Адвокат. У вас глаза голубые или зеленые? Официантка. Простите? Адвокат. Голубые или зеленые? Официантка. Они меняются. Адвокат. Как у ящерицы? Официантка. Как у кошки. Адвокат. О, ящерица меняет цвет своей кожи. Официантка. Хотите чего-нибудь выпить? Адвокат. Пиво. И у меня есть еще пиво в машине. Тонны. Все заднее сиденье им забито. Дьюк. Мне не катит мешать кокосы с пивом и гамбургерами. Адвокат. Ну, тогда давай размажем ублюдков прямо посередине автострады. Болдер-Сити где-то здесь рядом. Официантка. Болдер-Сити? Вы хотите купить сахар? Дьюк. Да. Адвокат. Мы уже в Болдер-Сити, а? Или совсем близко от него? Дьюк. Я не знаю. Официантка. Это там. Вон, видите указатель? Болдер-Сити. Окей? Вы что, не из Невады? Адвокат. Нет. Никогда здесь раньше не были. Просто путешествуем через... Официантка. Просто езжайте вперед по этой дороге. Адвокат. Какие-нибудь развлечения в Болдер-Сити? Официантка. Ох, не спрашивайте меня, я не... Адвокат. Азартные игры. Официантка. Я не знаю, это просто маленький городишко. Дьюк. А где там казино? Официантка. Понятия не имею. Адвокат. Минутку, а вы-то сами откуда? Официантка. Из Нью-Йорка. Адвокат. Вы только сутки здесь находитесь? Официантка. Нет, я живу здесь уже какое-то время. Адвокат. И как вы развлекаетесь, ну, скажем, купаетесь или еще что-нибудь в этом роде? Официантка. В садике за домом. Адвокат. И можно адресок? Официантка. Ну, езжайте в... Ах, бассейн еще не готов. Адвокат. Позвольте объяснить вам настолько кратко, насколько смогу. Мы ищем американскую мечту, и нам сказали, что она находится где-то в этой местности. Ну вот, мы и оказались здесь только потому, что они послали нас сюда прямо из Сан-Франциско искать ее. Вот почему они предоставили нам этот белый кадиллак. Они посчитали, что на нем-то мы уж точно ее вычислим. Официантка. Эй, Лу, ты знаешь, где находится американская мечта? Адвокат Дьюку. Она спрашивает повариху, знает ли она, где находится американская мечта. Официантка. 5 тако, 1 тако-бургер. Так ты знаешь, где американская мечта? Лу. А что это? Что такое? Адвокат. Ну, мы не знаем, просто нас послали сюда из Сан-Франциско найти ее для журнала и сделать о ней репортаж. Лу. Ага, вы имеете в виду место. Адвокат. Место, которое называется «Американская мечта». Лу. Это что, старый клуб психиатров? Официантка. Я так и думаю. Адвокат. Старый клуб психиатров? Лу. Старый клуб психиатров, там, на Парадайз. Вы, ребят, серьезно? Адвокат. О нет, зубы заговариваем. Да вы посмотрите на машину. Неужели я выгляжу, как ее владелец? Лу. А может ли это быть старый клуб психиатров? Это же дискотечное место. Адвокат. Во-во, наверное, это оно и есть. Официантка. Оно на Парадайз или как? Лу. Владельцем старого клуба психиатров был Росс Аллен. Он все еще хозяин там? Дьюк. Я не знаю. Адвокат. Все, что нам сказали, было «Езжайте, пока не найдете американскую мечту». Берите белый кадиллак и отправляйтесь на ее поиски. Она где-то в районе Лас-Вегаса. Лу. Это должно быть старый. Адвокат. Репортаж-то никчемный, даже заниматься не стоит такой ерундой, но вы понимаете, нам за это платят. Лу. А вы будете еще и снимать ее, или... Адвокат. Нет-нет, никаких фотографий. Лу. Или кто-то послал вас охотиться за химерой? Адвокат. Ну, типа охоты за химерой более или менее, хотя, честно говоря, все на полном серьезе. Лу. Тогда это должен быть старый клуб психиатров, но единственные люди, которые там ошиваются, свора пушеров и барыка, амфетамины там всякие, транквилизаторы и тому подобное. Адвокат. Во-во. Может, это и есть то самое. Клуб работает по ночам или только до вечера? Лу. Ах, дорогуша, работа там никогда не останавливается, но это не казино. Дюк. А что за место-то? Лу. Угу, это на Парадайз. Старый клуб психиатров на Парадайз. Адвокат. Он так и называется? Старый клуб психиатров? Лу. Нет, он так должен был называться, а потом его купил какой-то тип, но я ничего не слышала о том, что это американская мечта, что-то вроде того. Ассоциируется с этим. Ах, вот, это психушка, где ошиваются все торчки. Адвокат. Психушка? Вы имеете в виду психиатрическую клинику? Лу. Нет, дорогуша, там околачиваются все травяные барыги, все пушеры и прочая шваль. Перед тем, как зайти внутрь, там раскумариваются подростки и все такое, но оно не называется так, как ты говоришь, американской мечтой. Адвокат. А вам не приходит в голову, как оно на самом деле может называться? Хотя бы скажите, где оно находится? Лу. Направо от Парадайз и Восточной. Официантка. Но Парадайз и Восточные параллельны. Лу. Да, но я знаю, что выхожу с Восточной, а потом иду по Парадайз. Официантка. Да, я это знаю, но затем Парадайз огибает Фламинго прямо вверх по бульвару. Думаю, что кто-то укажет вам. Адвокат. Мы остановились во Фламинго. И я считаю, что место, о котором вы рассказываете, и путь, который вы описали, и есть то самое. Лу. «Ну, эта точка не для туристов». Адвокат. «Ерунда, поэтому они послали меня. Он писатель, я телохранитель. Подозреваю, что это будет...» Лу. «Эти парни шизики, и все эти ребятишки шизики». Адвокат. «Нет проблем». Официантка. «Да, но они на понятиях». Дьюк. «24 часа носили в сутки? Вы нас об этом предупреждаете?» Лу. «Точно так. Теперь вот здесь Фламинго. Ох, нет, я не смогу вам так показать. Давайте-ка я лучше расскажу, как иду сама. Прямо там, на первой бензоколонке Тропикана, берите правее». Адвокат. «Тропикана направо». Лу. «Первая бензоколонка и есть Тропикана. Берите правее у Тропикана и держитесь по правую руку от Тропиканы, правее от Парадайз, и вы увидите большое черное здание». Оно все выкрашено в черный и выглядит по-настоящему странно. Адвокат. По правую руку от Тропиканы, справа от Парадайз, черное здание. Лу. И там на одной из стен висит вывеска «Клуб психиатров», но они полностью переделали его и все такое. Адвокат. Хорошо, это довольно близко. Лу. Может, мне еще чем-нибудь помочь тебе, дорогуша? Я ведь даже не знаю, то ли это, но звучит похоже. Думаю, вы, ребята, на правильном пути. Адвокат. Прекрасно. Это лучшее направление, которое нам указали за 2 дня. Мы расспрашивали всех людей в округе. Лу. Я могу сделать пару звонков и, черт возьми, полностью увериться в том, что послала вас куда нужно. Адвокат. Неужели? Лу. Конечно. Позвоню Алину и спрошу его. Адвокат. Буду бесконечно признателен, если вы это сделаете. Официантка. Когда поедете вниз по улице к Тропикане, это не первая бензоколонка, а вторая. Лу. Там внизу будет большой указатель справа от дороги Тропикана-Авеню. Поворачивайте направо, и когда доберетесь до Парадайз, то еще направо. Адвокат. Окей. Большое черное здание справа от Парадайз, 24 часа носили в сутки. Официантка. Видите, там Тропикана, прямо туда вниз Боулдер-Хайвей. Дьюк. Ну, тогда до города, оказывается, достаточно далеко. Официантка. Вот, где-то здесь рядом Парадайз разветвляется. Вон там Парадайз. А мы прямо здесь, видите? А это Болдер Хайвей и Тропикана. Лу. Да, еще не предупредила, что бармен там тоже плановой. Адвокат. Да, вот это маршрут. Лу. Вы будете довольны, что остановились здесь, мальчики. Дьюк. Только если мы найдем ее. Адвокат. Только если мы напишем о ней статью и пробьем ее в печать.